Гижгур – разновидность ящера, обитающего в джунглях. Охотится, как правило, в одиночку, но если видит перед собой противника посильнее, то трубным ревом зовут родичей на помощь. Болотный гурл – ядовитая змея, обитающая в местных болотах. Измазавшись в тине, становится почти незаметно и пользуется этим, чтобы поближе подобраться к жертве. Глава 11. Преследование. Капитан Крами удобно расположился в кресле главы магистрата города Топлайка и вполуха слушал очередной доклад командующего Королевской гвардией. Беглецы как в воду канули. На постах проверяли всех подряд, невзирая на возраст и происхождение, но все тщетно. Установили, что они прибыли в Серфит на корабле под названием Хилот. Там разделились на две группы и выдвинулись из города порознь. Потом их видели всех вместе на стоянке повозок недалеко от деревни под названием Шата. Но выехали они оттуда задолго до того, как там появился усиленный патруль. Значит, они уже знают о погоне и будут выбирать маршрут подальше от обжитых мест и уж точно не пойдут через Топлайк, а будут прорываться другим путем. Неужели все-таки белая кость, а как же груз? Не верится, что они бросят его, поместив в какой-нибудь схрон, вряд ли. Скорее всего, у них есть какой-то запасной план эвакуации через хребет, и они сейчас придерживаются его. Но какой? Надо расширить зону поиска, и сделать это необходимо немедленно. Не обращая внимания на докладчика, Крами встал из кресла, подошел к столу и склонился над картой. Ближайшая дорога к пустоши через тихий лес, а там еще можно сократить, пройдя напрямик через огненную топь. Если злоумышленники чувствуют за собой погоню, то они будут использовать любой способ, чтобы уйти от преследователей как можно дальше, значит, свободен. Не дослушав доклад, Крами прервал командира гвардии и рявкнул: «Оставьте меня все!» Двое санцеликих проследили за тем, чтобы из кабинета вышли все, даже жрецы. Оставшись один, Крами достал свой наладонник и включил его. На экране устройства появился 21 символ, каждый из которых обозначал одного из бойцов его отряда. Нажав на выбранный им иероглиф, он в нетерпении уставился на экран. Вскоре тот мигнул, и почти сразу же там появилось лицо пилота. «Пилот Варуф на связи», — четко отрапортовал боец. «Ты где?» — резко спросил у него капитан. «В 20 километрах от Топлайка, рядом с хребтом. Высота 3200. Веду наблюдение. Пока безрезультатно. Кто на борту?» «Кивин и Нефар. Проверьте огненную топь и тихий лес. Будьте крайне осторожны. Ведите наблюдение на максимальной высоте. Если обнаружите их, в бой не вступать. Доложить мне и сразу на базу. За нами». «Принял». Голос пилота повеселел. Отключив наладонник, Крами громко крикнул: «Сержант Шурум». Дверь отворилась, и в кабинет зашел один из санцеликих. Его броня, как две капли воды, была похожа на ту, что была у двоих преследуемых. Отличало ее только изображение солнца, искусно нанесенное на маску. «Собирай бойцов. Через час все должны быть готовы к вылету. С нами Хорд, с нами Хорд», — ответил сержант и стукнул сжатым кулаком себе по груди. Знакомые места. К шестам и болотным кочкам приноровились достаточно быстро. На ближайших островках нарезали еще длинных веток и теперь орудовали ими уже вчетвером, стараясь действовать как можно слаженней, чтобы носилки при движении не виляли из стороны в сторону. На ночлег остановились после того, как на болото спустилась глубокая ночь. Никак не могли подобрать подходящий островок, то слишком маленький, то наполовину притопленный, и жидкая грязь там распространялась по всей поверхности. В сгущающихся сумерках Иэлу удалось отличиться. Он первым заметил вышедшего на охоту болотного уда и не сплоховал. Уложил местного монстра единственным точным выстрелом, разнеся на атомы его круглую башку. Видимо, ненароком заскочили на территорию хозяина болот, и тот, увидев странного противника, решил атаковать. Но все обошлось, и Марк посоветовал побыстрее убраться с этого места. На выбранном островке установили палатку, приготовили поздний ужин. Быстро поев, Солурс снял чехол со острия копья и вышел в первую стражу. История с вышедшим на охоту удобно сторожила всех и заставила держать оружие под рукой. Уж больно жутко выглядел этот монстр. Особенно всех впечатлила его зубастая пасть. Сегодня каждый поработал шестом, давая возможность отдохнуть другим. Даже профессор и девушки не остались в стороне, поэтому в итоге устали все. До края болота еще 9 километров 822 метра, сообщил Кирт, сверяясь со своим наладонником. Марк кивнул, пряча опустевшую миску к себе в рюкзак. «Завтра, думаю, покинем это болото. Потом еще половина дневного перехода, и мы у белой кости. В той пустоши надо быть предельно осторожными и передвигаться быстро. Она совсем не похожа на ту, что мы преодолевали с вами в первый раз. Там придется хорошенько побегать. А в чем разница? Спросила Кора. Ее обитатели сильно отличаются от тех же Сепари. Или песок в той пустоши какой-то другой. И первое, и второе, и третье сами все увидите, хмыкнул Марк. А потом еще нам надо будет постараться найти возможность преодолеть сам хребет. Насколько я помню, там почти везде отвесные скалы высотой с 3, а то и 4-5 километров. Отец говорил мне как-то про одну тропинку, которой иногда пользуются не совсем чистые на руку любители обойти единственный пропускной пункт, и я точно знаю, где она, но нам с носилками ее не преодолеть, там слишком узкие проходы между скал. А я, насколько помню, снова подал голос профессор, потрясая в воздухе своим наладонником, в этом месте, куда мы направляемся, в наше время проходило несколько тоннелей под этим хребтом. Один, если мне не изменяет память, был для грузовых платформ, и он уходил глубоко под землю прямо в городке под названием Марнаис, а еще был тоннель для гражданских барков. Он начинался прямо в хребте и им активно пользовались люди. Может, были еще какие, я об этом не знаю. Хребет был огромен. Ну да, поддержала его Ника. Я помню, что перед хребтом было несколько городов, совсем небольших, и название одного было точно Арнаис. Вход в скоростной тоннель был прямо в его черте, а еще там было полно предложений пересечь хребет по воздуху. Мы тогда всей семьей отправили свой барк на грузовой платформе, а сами перелетели его на прогулочном катере. Было весело. На последних словах ее голос предательски дрогнул, и, резко замолчав, она отвернулась. Гунт отложил свою миску в сторону и достал из кармашка кругляш с картой. Все придвинулись поближе к стенкам палатки, давая необходимое пространство для просмотра. После нескольких манипуляций с голографической картой Гунт наконец-то нашел хребет и пару десятков тоннелей, проходящих под ним по всей его длине. Хребет был огромен и тянулся на несколько тысяч километров в обе стороны. Оба его конца уходили в разные океаны, омывающие континент. Сверили с картой Марка и обнаружили, что сам хребет стал значительно меньше, чем несколько тысяч лет назад, и основная его часть расположена сейчас не на поверхности, а под океаном. Внимательно рассмотрели то, что осталось, и определили места, где расположены ближайшие входы. Один из них был как раз в том самом месте, где сейчас находился пункт пропуска и единственная современная дорога через хребет. Если верить карте, то этот тоннель был когда-то предназначен для гражданских барков. Киев тут же предположил, что часть его обрушили во время атаки с орбиты, и осыпавшаяся порода создала относительно проходимый участок через горы. Второй вход находился в некогда цветущей местности, которая сейчас называется Белая Кость, и, судя по тому, что на карте Марка в том месте сейчас какой-то гигантский провал, по нему тоже был нанесен удар, и вход в тоннель был уничтожен вместе с городом Арнаисом. Другие входы находились в тех местах, где сейчас плескались океанские волны. По словам Марка и Саласа, обойти этот хребет тоже не получится никак. Слева его омывал абсолютно непроходимый океан под современным названием «Мертвый». Уровень какого-то смертоносного излучения был там настолько высок, что через сутки плавания с живых людей слезала кожа, и они умирали в страшных муках. После нескольких попыток эту затею бросили, и даже люди перестали селиться на побережье, потому что их постоянно преследовали болезни, и они рано умирали. Поэтому этот путь закрыт не только для обычных людей, но и тех, кто имеет недостаточно мощную защитную броню. Профессор, внимательно выслушав пояснения следопытов, заверил всех: Гунт, Солрс, Дорн и Киев прошли бы, остальные точно нет, и не помогли бы никакие препараты. С правой стороны хребта ситуация была не намного лучше. Сильная радиация не давала прохода и там, на несколько сотен километров до самого океана, тянулась зараженная территория, на которой выживали только какие-то ужасные монстры. Гунт указал на правую оконечность хребта и сказал глухо: «Еще в мирное время там были обнаружены огромные залежи минерала под названием ритили. Насколько вы все теперь знаете, вторжение гелианцев произошло именно из-за него, будь он проклят». Гунт мотнул головой и сжал кулак, затем, собравшись, продолжил: «Видимо, гелианцы точно знали об этом и вели там его добычу открытым способом, не соблюдая никаких мер сохранения окружающей среды. Из-за этого там погибло все живое. И судя по тому, что там творится сейчас, Это еще не на 1000 лет. Все подавленно молчали, переваривая услышанное. «Где тропинка?» – спросил Гунт, обращаясь к Марку. Тот внимательно всмотрелся в свою карту и указал пальцем на точку. «Вот здесь. Но там не так безопасно. Местное племя Пачика. Если вдруг нам придется разделиться, то сбор там». Твердо перебил его глава братства и ткнул пальцем в карту. «Рекомендую всем занести координаты тропы на свои наладонники». Затем он помолчал с минуту и увеличил изображение так, что стали видны основные коммуникации грузового тоннеля, проходящие под хребтом. «Я не думаю, что его могли весь обвалить с орбиты», — продолжил Гунт. «Вход да, а вот сам тоннель, это вряд ли. Он грузовой и был рассчитан на такие удары. Вот посмотрите, этот тоннель был двухъярусный и нижний уровень точно не пострадал. Он тянется под хребтом и уходит на несколько тысяч километров на юг. В таких тоннелях всегда делали множество выходов на поверхности, их на нашей карте хорошо видно. Нам надо попасть в тоннель и не может такого быть, чтобы все выходы были обрушены». Присмотрелись, и действительно из верхнего и нижнего уровня тянулись вертикальные и кое-где слегка наклонные шахты наверх. Их были сотни на протяжении всего подземного тоннеля. Гунт окинул внимательным взглядом притихших членов братства и схлопнул голографическую карту. «Будем принимать решение на месте. Другого выхода все равно нет. Рисковать вами я не имею права. Воздушная разведка. Ночной облет болота ничего не дал. Пролетели над тихим лесом. Тоже ничего. Доложили об этом Краме. Тот приказал искать еще. По его мнению, разыскиваемые направляются к Белой Кости и сейчас должны быть где-нибудь на болоте или в лесу. Расширили зону поиска и до рассвета облетели ее несколько раз вдоль и поперек. Пилот Варуф рискнул и, нарушая все инструкции, снизился до 300 метров, зависая над каждой точкой по несколько минут. Но это не дало ровным счетом никакого результата. Аппаратура, работающая в разных диапазонах, показывала, что внизу никого нет. С рассветом пришлось подняться до 1500 и вести наблюдение за местностью при помощи увеличительных приборов. «Давай пройдем еще раз над границей болота и леса», — предложил Кивин, который сейчас был за старшего. Пилот послушно переложил рули, и огромный воздушный корабль чутко отозвался на действия пилота. Через час поисков Нефар, который неотрывно смотрел в свой прибор, воскликнул: «Вон они! Клянусь кровью Хорта, это они!» «Доклад командиру!» Тут же развернулся к нему Кивин и соединил его напрямую с капитаном Краме. 9 человек на самой границе болота и леса, голос Нефара зазвучал ровно, будто докладывал он о чем-то обыденном и малозначительном. 4 в полном доспехе, 1 в неполном. Замечено особое вооружение, штурмовые винтовки. С ними 2 девки и 2 мужчин в одежде поисковиков. Груз перемещают на установке неизвестной конструкции, судя по всему, действующей на принципах Рагна. Тут он насекся, и затем слегка нервозно сообщил: «Нас заметили, направляют оружие. Прыгай вверх на 2500, крикнул ему Кивин, «там не достанут». Пилот начал дергать за рычаги, пытаясь поднять воздушное судно повыше. «Атакуют». В голосе Нефара впервые прозвучала тревога и какая-то обреченность. «С нами Хорт». Воздушное судно тряхнуло так, что все, кроме пилота, повалились с ног. Пилот отчаянно пытался управлять подбитым судном, но в следующее мгновение аппарат сотряс еще один мощнейший удар, затем еще один, и кабина, в которой находились бойцы, начала разваливаться на части. Порыв ветра невероятной силы ворвался вовнутрь, сметая все на своем пути, и последнее, что увидел в своей жизни пилот, которого тоже, как и всех, выбросило из кабины, это стремительно приближающиеся верхушки деревьев. То, что воздушный корабль уничтожен, Краме понял сразу после того, как услышал крики своих подчиненных, призывающих Хорта, затем оглушительный шум ветра и резкий обрыв связи. Сжав кулаки, он сидел какое-то время молча, а затем с силой саданул кулаком по подлокотнику. «Нет!» – закричал он. «Нет, нет, нет!» Затем он вдохнул полной грудью и постарался успокоиться. «Что делать? Вызвать из храма второй и последний оставшийся в их распоряжении воздухолет или все-таки продолжить преследование самим и довести дело до конца без помощи Верховного?» После некоторых колебаний, он принял решение не ставить в известность о случившемся храм и решить все самому. Победителей не судят, а построить еще один воздухолет можно, хоть это и крайне сложно. «Шурум!» — крикнул он и рывком встал на ноги. В кабинет вошел сержант и стукнул себя кулаком в грудь. «Нужны самые выносливые и быстрые ящеры. Наш каргант...» Тут капитан стиснул зубы и нервно мотнул головой, по всей видимости, уничтожен. Выдвигаемся сразу, как только ящеры будут готовы. Фурса забираем с собой. Выполнять. Сержант молча стукнул себя в грудь и вышел из помещения. Капитан посмотрел на закрытую дверь и кивнул сам себе. «Значит, так решил сам Хорд», — тихо прошептал он, — «и не нам противиться его желаниям». Осенив себя святым треугольником, он опустил забрало шлема и выпалил уже громче. «Ну, что же, пройдем и это испытание. Все во славу Хорда». На его предплечье тихо пиликнул наладонник. Он скосил взгляд и увидел на экране карту и мигающую точку аварийного маяка. Капитан поспешно вывел на экран символы, обозначающие бойцов его отряда. Трое светились красным. Значит, все они мертвы, и только у одного был включен аварийный маяк. «Варуф», — прошептал он, — «ты даже из чертогов Хорда указываешь нам путь». Через 10 минут кавалькада из 20 грозных всадников выехала через городские ворота и устремилась в сторону местности под названием «Тихий лес». Преследователи. Дежуривший в последнюю смену Гунт услышал над головой быстро удаляющийся шелест и тут же задрал голову, пытаясь рассмотреть источник звука. Что-то огромное пронеслось над ним и скрылось за деревьями уже виднеющегося вдалеке леса. Гигантская птица или все-таки что-то искусственное, созданное руками человека. Жаль, не успел заметить. Слишком быстро и неожиданно все произошло, да и Марк с Саласом раньше уверяли его, что ни разу не видели в небе ничего, кроме птиц. Хотя он скосил взгляд на гравитационные носилки от местных умельцев, все что угодно можно ожидать. Над болотом только-только забрезжил рассвет, а Гунт принялся всех будить. Лес уже вот он, совсем рядом. До него не больше 10 километров и следующую ночь хотелось бы ночевать не на чавкающем вонючем болоте, а среди деревьев и приятно пахнущей травы. Видимо, у всех было похожее настроение, и до границы болота с лесом добрались всего часа за 4. Уже окончательно рассвело, и солнце начало припекать, разгоняя утренний туман. Марк спрыгнул в болотную жижу и подтянул носилки на твердую почву, давая всем вылезти на сухое. Единственный, кто не сдвинулся с места, был профессор. Откинувшись на борт носилок, он через визор неотрывно смотрел в небо, а затем указал пальцем на какую-то еле заметную точку. «Они все-таки настигли нас, по воздуху». Все тут же посмотрели, куда указывал профессор, и увиденное не понравилось никому. Примерно в полутора километрах над землей парил необычный вытянутый аппарат с каким-то приспособлением под днищем. Если бы не визор у профессора, то заметить его в небе обычным глазом было бы совсем непросто. Он был весь покрыт краской небесного цвета и сливался на общем фоне с облаками. Гунт и Дорн вскинули оружие и тут же опустили. Слишком далеко, чтобы нанести хоть какое-то серьезное повреждение. Солур скинулся к носилкам и, сдвинув несколько ящиков, достал что-то длинное, завернутое в дырявый орденский плащ. Поспешно развернул его и взял в руки массивное оружие гелианцев с более крупным калибром и длинным стволом. Дорн подскочил, помог ему с креплениями к доспеху и соединил пару разъемов на спине. «Вижу», — глухо доложил Солурс. «Стреляй», — махнул рукой Гунт. Орудие в руках здоровяка коротко дернулось, и от неожиданно сильной отдачи тот невольно шагнул назад. Еще выстрел. Теперь Солурс был готов к отдаче и устоял. Первым выстрелом он попал в вытянутую сферу, и та вся заискрилась, разбрасывая в стороны короткие молнии. Вторым выстрелом Солурс попал в приспособление снизу, и оно начало разваливаться в воздухе прямо на глазах. В следующее мгновение в небе вспыхнуло яркое солнце, и все увидели одинокую точку, прямиком несущуюся к земле. «Кто-то вывалился и падает», — воскликнул Дорн, тыча пальцем куда-то вверх. В небе на месте воздушного аппарата осталось только дымное облако и мелкие искрящиеся фрагменты, плавно падающие на лес и болото. «Есть координаты падения того, кто вывалился?» — спросил Гунт. «Да», — ответил Дорн, — «он рухнул в лес, в 2,5 километрах отсюда. Все, кроме Марка, Саласа и Дорна, в носилки». Тут же скомандовал Гунт. «Дорн, указывай направление. Необходимо выяснить, кто это». Боец как раз помог Саласу отсоединить от доспеха орудие и закинуть его к ящикам. Стукнув себя в грудь, Дорн побежал впереди, Марк сзади, а здоровяк и Гунт вцепились в носилки по бокам и понеслись вслед за ним. Командиру важно было глянуть на упавшего, пока его останки не сожрали и не растащили по лесу местные звери. В момент падения последнего он увеличил изображение и заметил, что тот был в каком-то доспехе, сильно смахивающего на тот, что сейчас был на нем и Дорне. При падении с полуторакилометровой высоты не спасет ни одна броня, но все же хоть какие-то останки должны же от него остаться. Гунту нужен был не сам труп упавшего, а искусственный интеллект его доспеха или искин, как его еще называли. Вот что было для него крайне важно. Там хранится вся информация о владельце и подразделении, в котором тот служил. Бежали по лесу сломя голову и к месту падения прибыли как раз вовремя. Обезглавленный труп в доспехе элитного штурмовика нашли распластанным на земле, возле высокого дерева среди обломанных веток. Внешне доспех почти не пострадал, но то, что находилось внутри него, было похоже на какой-то кровавый студень. «Дорн, узнаешь броню?» – спросил Гунт, присаживаясь на корточки перед телом. Боец кивнул и присел рядом. «Подразделение Синг, элита космической пехоты. Броня почти как у нас, но наша покруче. Если бы у него стоял планирующий модуль, как у нас, то, скорее всего, выжил бы». Гунт развернулся к остальным. «Ищите шлем, судя по окровавленным веткам, он должен быть где-то рядом». Все приступили к поискам недостающей части доспеха, а Гунт снова склонился над трупом. «Броня вся какая-то расписная. Узнаешь, чьи это каракули?» Дорн кивнул. «Какая-то смесь иероглифов, гелианских и наших. Они что, понимают этот язык или просто слепое подражание? Пойми их тут, сюрприз за сюрпризом. Может, заберем доспех, состояние более-менее, профессор покопается, и тогда Иола сможем снарядить по полной». Гунт отрицательно мотнул головой и указал на руку разбившегося. Чуть выше запястья мигал еле заметный зеленый огонек. «Маяк», многозначительно указал он на запястье разбившегося, «и за этим доспехом обязательно сюда явится. Значит, те, кто был над болотом, это просто поисковики, не основные силы. Считаю, что в этой ситуации лучше устроить ловушку и при помощи ее, по возможности, как можно больше проредить их ряды». «Согласен», кивнул Дорн. Они аккуратно перевернули труп. Дорн отстегнул на спинный контейнер, а Гунт нажал несколько раз на продолговатую пластину между лопаток и извлек из образовавшейся ниши небольшую прямоугольную пластину 10 на 5 сантиметров. «Отлично. Хранилище с искусственным интеллектом не пострадало, и теперь профессор вытянет из него всю необходимую информацию». «Что в контейнере?» – спросил Гунт у Дорна. «Боеприпасы. Есть для штурмовой винтовки и еще есть кое-что даже для моего Кретти». Хотя он посмотрел на ногу покойника, туда, где должно быть штатное крепление для этого оружия, самого Кретти что-то не наблюдаю. Еще есть невскрытая армейская аптечка, портативный лазерный резак и пакетик с пищевыми гранулами. Забирай все, пригодится. В опустевший контейнер Гунт положил такой же кругляш, какой он когда-то бросил возле ящера при первом посещении джунглей, и осторожно пристегнул его к обратно к доспеху. Затем нажал на середину другого точно такого же кругляша, и тот активно замигал красным. Дорн сделал небольшую ямку в грунте, аккуратно поместил туда мигающий кругляш, и вместе с Гунтом осторожно уложили на него спиной вражеского бойца. «Я нашел шлем», — послышался голос Марка. «Там внутри голова. Вытряхивай ее, а шлем забирай с собой. Все, уходим. Воины Хорта, к месту, где упал Варуф». Отряд преследователей приближался уже в полной темноте. Для санцеликих воинов время суток не имело значения, в своей броне они видели все так же, как и днем. И даже Фурс имел линзы Сакмака, которые позволяли ему чувствовать себя в полной темноте, как рыба в воде. Но вот ящеры, чем больше вокруг сгущалась темнота, тем неувереннее они вели себя в лесу, плохо слушались всадников, постоянно сбивались в кучу и натыкались на деревья и кусты. Поэтому воинам пришлось спешиться и чуть ли не силком тащить последние несколько километров ящеров за собой. Обезглавленный труп Варува с неестественно вывернутыми руками и ногами нашли лежащим на спине. Аварийный маяк ритмично помигивал на его правом запястье, значит, падая с огромной высоты, пилот все-таки успел его активировать. Теперь капитан Крами точно знает, куда направляются те, кого они преследуют. Прямиком в белую кость. Ну что же, они сами загоняют себя в ловушку, там им от санцеликих точно не уйти, если только их там не ждет группа эвакуации с таким же воздушным судном, как их Каргант. Пока неизвестно, есть ли что-то подобное за хребтом или нет, но исключать такого развития событий не стоит. «Снимите с него броню и подготовьте нашего брата к погребению», — приказал он сержанту и стоящим рядом с ним бойцам. «А вы», — он обратился к другим, — «найдите его голову. По всей видимости, она должна быть где-то ря». Договорить он не успел. Раздался оглушительный грохот. Почва подпрыгнула под ногами, и Крами, как пушинку, оторвало от земли. Пролетев несколько метров, Он жестко приложился спиной о дерево, но тут же упал на руки, перекатился в сторону и вскочил на ноги. Его оружие уже было на изготовку, и он искал в прицеле врага, но врага нигде не было. На месте, где еще пару мгновений назад лежал труп Варува, сейчас находилась небольшая воронка, и рядом с ней четыре искромсанных на куски тела его воинов. Чуть поодаль от них, сержант Шурум молча сжимал руками культи обеих ног. Крами закинул за спину штурмовую винтовку и бросился к раненому бойцу. Сдвинув на его предплечье пластину, он два раза нажал на открывшуюся кнопку и снял с него шлем. Мокрое от пота бледное лицо сержанта было искажено гримасой нестерпимой боли, но взгляд тверд и решителен. Синие губы плотно сжаты, и он неотрывно смотрит на своего командира. Вокруг начали собираться выжившие воины. Кто-то прихрамывал, но в целом все остальные крепко стояли на ногах. Шурум обвел мутным взглядом обступивших вокруг него братьев и, собравшись с силами, громко зашептал свою последнюю молитву. С каждым словом его голос становился все тверже и увереннее. «Хорд, услышь меня, ибо я сын твой. Хотя мое тело сломлено, и льется кровь моя, и время мое подошло к концу, но Хорд уже встречает меня, и я буду объят его святостью, и я пронесу верность ему, пройдя через мучения и смерть». На последних словах покалеченный сержант уже перешел на крик, затем отпустил культи ног, выхватил из ножен кинжал и, не раздумывая, вонзил его себе в глаз по самую рукоять. Его искалеченное тело дернулось несколько раз в предсмертных конвульсиях и затихло. Все вокруг дружно подняли правую руку вверх и стукнули себя по груди. «Хорд, Хорд, Хорд!» Крами присел над телом сержанта и медленно вытащил из глазницы нож. «Приготовьте все для погребения братьев. Соберите доспехи, распределите их уцелевшие оружие и боеприпасы между собой. Сард, теперь ты сержант». Один из воинов стукнул сжатым кулаком себя по груди и принялся отдавать короткие команды. Капитан подошел к дереву и прислонился к нему спиной. Проклятие! Еще не вступили с противником в бой, а уже потеряли карганты почти половину личного состава. Впредь надо быть осторожным и уважать противника, так как тот этого заслуживает. Он вооружен тем же оружием, закован в такую же броню и, по всей видимости, умеет обращаться со всем этим не хуже самих санцеликих. Достойный противник, и в дальнейшем надо действовать против него совсем по-другому. Через полчаса к Крами подошел новоиспеченный сержант Сарт и доложил негромко. «Для ритуала погребения все готово, капитан». Крами кивнул и отлепился от ствола дерева. Перед строем санцеликих по центру каменистой поляны, где почти нет травы, лежало шесть тел, завернутых в предназначенную для погребения специальную материю. Одно из тел было совсем маленьким, каким-то бесформенным и детским, все, что удалось собрать от пилота Варува. Все остальные лежали в полный рост с приставленными к телам оторванными взрывом руками и ногами. Взгляд капитана заскользил по строю и уткнулся в стоявшего с краю второго ряда Фурса. Крами проговорил тихо, но так, чтобы тот услышал. «Покинь нас, пока тебя не принесли в жертву Хорту». Второй раз повторять не пришлось. Лейтенант поспешно вышел из строя и углубился подальше в лес, чтобы не мозолить глаза грозным воинам. О человеческих жертвах, приносимых на ритуалах, посвященных богу Хорту, он раньше не слышал, но с этих религиозных фанатиков станется. Отойдя метров на 20 к импровизированному загону для ящеров, он остановился и обернулся. Любопытство все-таки взяло вверх, и лейтенант, прячась за крайнего ящера, осторожно высунул голову. Линзы обеспечивали прекрасную видимость. В руке у капитана чаша, подвешенная на трех тонких цепях. В чаше густо дымится трава, и огненные капельки капают на тела, завернутые в саван. Лейтенант поспешно вставил в уши слуховые горошины и услышал, как Крами нараспев читает молитву, а все остальные повторяют за ним. «Хард, услышь нас, ибо мы сыны твои. Даруй нам силы, чтобы выполнить долг свой. Братья, даруйте нам прощение за то, что мы сделаем с вашими телами. Пусть путь ваш будет легким, и вечные врата в чертогах Хорта распахнутся перед вами. Вы выполнил свой долг, а мы должны выполнить свой». Лейтенант во все глаза следил за действиями капитана и увидел, как от огненных капель, падающих с дымящейся чаши, ткань, покрывающая тела, воспламенилась и ярко вспыхнула, озаряя все вокруг. Температура горения была настолько высокой, что кажется, будто камень под телами начал плавиться. Через минуту все было кончено. На обгоревшей каменистой почве лежало шесть тонких полосок с пеплом. Это все, что осталось от погибших санцеликих. Сержант вышел из строя и подал командиру черную чашу, в которой плескалась какая-то жидкость. Крамми опустился перед сожженными телами на колени и зачерпнул из ближайшего к нему погребального костра щепотку пепла. Шевельнув губами, высыпал пепел в чашу, затем потянулся к следующему кострищу, и очередная порция пепла упала в чашу. Фурс напряг слух и услышал, что капитан шепотом повторяет имена павших. Вскоре пепел из всех шести кострищ был помещен в чашу. Крамми аккуратно всколыхнул ее, смешивая пепел с жидкостью, и, посмотрев в ночное небо, сделал большой глоток. Облизав губы, он передал чашу сержанту. Тот тоже приложился к чаше и передал ее следующему. Лейтенанта от увиденного чуть не вывернуло. Таких диких ритуалов в их поклонении Меркулу и близко не было. Интересно, а Верховный знает, что они впускают в себя прах погибших товарищей? Враг силен и коварен, услышал Фурс мощный голос Крамми. Но мы настигнем его и выполним волю Верховного, чего бы нам это ни стоило. Нет пощады врагу. Все стоящие в строю перед ним ударили себя кулаком в грудь и выкрикнули вслед за ним. Нет пощады врагу. Сейчас всем отдыхать. На рассвете выполним обряд облачения и в бой до самого победного конца. С нами Хорд. С нами Хорд. Лейтенант решил не искушать судьбу и не возвращаться пока к Санцеликим. Активно работая локтями, он отполз подальше от загона ящеров, взобрался на раскидистое дерево и, привязав себя к прочной и надежной ветке, быстро уснул. Барк – средство передвижения на планете Тарсон, когда там правили высокие технологии, передвигались при помощи гравитационной установки. Глава 12. Белая кость. Границу леса и пустоши пересекли уже в полной темноте. Имея за собой преследователей, Гунт решил уйти подальше от места, где они оставили для них смертоносный гостиниц. Взрыва пока не было слышно, значит, враги еще не обнаружили труп либо оказались настолько умнее и осторожнее, что все-таки, заметив ловушку, не стали трогать погибшего товарища. Обезвредить ловушку с такими минами невозможно, единственный шанс – не трогать разбившегося воина или сдернуть его с места длинной веревкой с крючками. Догадаются ли? Вряд ли. Вот из бывшего подразделения Гунта к такому подарку точно никто бы не прикоснулся, будь он хоть весь усыпан артефактами, без которых не выжить. В арсенале спецназа полно всяких приспособлений, готовых и обнаружить мину, и сдернуть с места труп без ущерба для себя. Но сейчас другие времена и возможности тоже другие, но враг быстро учится, и если сработает все как надо, то второй раз такой номер с ними уже точно не пройдет. На ночевку Марк предложил встать на вершине довольно высокого холма, который виднелся чуть левее километрах в трех. Эта возвышенность обеспечит отличный обзор во всех направлениях, а это сейчас самое главное. Взобравшись на вершину, усеянную огромными валунами, поставили две палатки, одну маленькую для профессора и его аппаратуры, а другую, самую большую, для всех остальных. Устанавливали их таким образом, что, если смотреть с равнины, палатки сливались бы с камнями, и ничего не было видно. Быстро перекусили, распределили между собой дежурство и завалились спать. Один только профессор спать не собирался и настраивал нужную аппаратуру, чтобы выкачать полезную информацию из трофейного Искина. В первую смену вышли Гунт и Марк. Не успели они распределить между собою сектора наблюдения, как где-то в глубине леса мигнула короткая яркая вспышка, и докатился еле слышный раскат грома, вызванный далеким взрывом. 17 километров, задумчиво проговорил Гунт, неотрывно глядя на лес. Будем надеяться, что это не лесные звери сдернули труп с места. Я там половину флакона бергата использовал, опрыскивая все вокруг. Не должны. Хорошо, если так, кивнул командир, было бы жалко использовать две наши последние мины впустую. Осмотревшись, он присел на камень. Теперь у нас только энергетические ловушки остались, добавил он, да и то всего 4 штуки. Но и они от частого использования могут выйти из строя в любой момент. Помолчали с минуту, вглядываясь в темноту. «Как думаешь?» – прервал молчание Гунт. «Сразу бросится в погоню». «Нет, не думаю», – мотнул головой Марк. «Дождутся, скорее всего, утро. Ящеры ночью не пойдут, если только их бросит и пустится в погоню бегом». Гунт кивнул, выпустил своего разведчика и молча указал следопыту на его сектор наблюдения. «Тихий лес. Раннее утро». Капитан Крамми вышел к своим бойцам и замер перед двумя шеренгами, развернутыми лицом друг к другу. Между ними расстояние шагов в 5. Обнаженные по пояс тела густо покрыты сетью ритуальных татуировок, обозначающих принадлежность к служителям культа Хорта. На плечах, спине и груди искусно прорисованы языки пламени, сквозь которые просматриваются темнеющие символы на запретном языке древних. Руки от плечи до кистей испещрены всевозможными рунами, понятными только прошедшим тайное посвящение и больше никому. У ног каждого в особом порядке разложен его личный доспех и оружие. Количество всевозможных шрамов на их телах поражало, но эти незначительные царапины ничто, по сравнению с той неистовой жаждой мести, горевшей в их глазах. В них не было ни толики пощады, только смерть врагу и тем, кто встанет у них на пути. Сам Крами уже вознес утреннюю молитву Хорту и самостоятельно облачился в доспех. Теперь настал черед его воинов. Выполняя особый ритуал, они должны пройти обряд облачения и дать священную клятву. После этого санцеликие смогут снять доспех только тогда, когда они выполнят задание или уже другие снимут с них этот доспех, но тогда уже только с их трупов. Крами опустил забрало шлема и, используя специальный режим, позволяющий видеть тепло живого существа, осмотрелся вокруг. Прячущегося на дереве и подглядывавшего за ними Фурса заметил сразу. Хмыкнул про себя, не придав этому значения. Пусть смотрит и знает, с кем пойдет в бой. В свой орден ему все равно уже не вернуться. Слишком много видел и слышал. Пора. Капитан шевельнул рукой, и чаша на трех цепях качнулась маятником, и дым от тлеющей в ней травы быстро распространился по поляне, окутав стоявших друг перед другом воинов. Крами медленно пошел между рядами, ритмично размахивая чашей. Сделав несколько шагов, он остановился и выкрикнул каким-то чужим, низким и вибрирующим голосом. «Хорт, услышь меня, ибо я сын твой!» Все 13 бойцов тут же вторили ему, стукнув себя кулаком в грудь. «Хорт, услышь меня, ибо я сын твой!» Капитан снова взмахнул чашей, с нее полетели на землю огненные капли, и редкая трава, растущая на каменистой почве, начала тлеть. Крами сделал еще один шаг, едкий дым стал еще гуще, но воины даже не моргнули, не обращая ни малейшего внимания на удушливый запах и резь в глазах. «Я иду в бой, не ведая страха», — снова выкрикнул капитан, и все опять дружно повторили за ним слово в слово, после чего синхронно встали на одно колено. «Я открываю свою плоть под кожу твою, я в воле твоей». Все одновременно нагнулись и надели на себя плотные кофты с длинным рукавом. «С почтением я уступаю и вверяю себя духу битвы». Еще один маленький шажок капитана, и обе шеренги тут же отозвались эхом. «Вверяю себя духу битвы». Произнеся эти слова, они ловко, не делая ни одного лишнего движения, облачились в комбинезон доспеха и остались стоять на одном колене. «Со всей твердостью я противостою всякому безбожнику. Я не допущу ни пощады, ни отступления». Повторяя за командиром слова молитвы, бойцы накинули на себя через голову гибкие панцири и застегнули защелки. «Я твой карающий меч, со смирением я несу веру в тебя, я символ несокрушимой верности тебе». С каждым словом бойцы брали в руки какое-то оружие и навешивали его на себя. То, с какой слаженностью и ловкостью они проделывали это, и насколько отточены были их движения, говорило только об одном: они повторяли этот ритуал уже не одну сотню, а то и тысячу раз. «С гордостью я несу символ моего подразделения и присоединяюсь к моим братьям в битве». Бойцы надели шлем, и тут же опустили забрало с ликом солнца. «С нами Хорт!» — выкрикнул капитан, взмахнув чашей с тлеющей травой. «С нами Хорт! С нами Хорт! С нами Хорт!» Каменистая пустошь. С рассветом профессор вылез из своей палатки и посмотрел на Дорна красными от усталости глазами. «Расшифровал», — довольно буркнул он, хоть это и было нелегко. Местные умники поковырялись в Искине, пытаясь настроить его на свой лад, да только напутали все, еле размотал этот клубок. «Буди Гунта, есть что ему сказать». Дорн кивнул и, показав жестом, чтобы Киев продолжал нести службу, отправился будить не только Гунта, но и всех остальных. Глава братства вылез из палатки первым и с вопросом в глазах уставился на профессора. «Вот», — зевнул Кирт, протягивая ему тонкую продолговатую пластинку сантиметров трех длиной. «Я скомпоновал и сжал все до максимума. Информация там интересная, делай выводы». Гунт напялил на себя шлем, опустил забрало и, взяв в руки источник информации, отошел в сторону большого валуна. Усевшись прямо на землю, он сдвинул на предплечье часть доспеха в сторону и вставил в образовавшуюся нишу чип, который передал ему профессор. Затем он наперся спиной на камень и замер. Все остальные уже полностью собрали лагерь, по-быстрому перекусили и готовы были отправиться в путь, а Гунт все так же сидел неподвижно, выпрямив спину. Наконец, командир шевельнулся, забрало шлема отъехало на затылок, и он посмотрел на всех хмурым взглядом. «Наш противник куда серьезнее и опасней, чем мы думали», — чуть хрипловатым голосом сообщил он. «Отряд, отправленный за нами в погоню, в своем подавляющем большинстве имеет гелианскую штурмовую броню времен вторжения и оружие этой расы. Только трое из всего их отряда вооружены нашей, тарсанианской броней и оружием того же временного периода. Одного мы уже обнаружили, получается двое. Всего в отряде воинов храма более 20 бойцов. Уровень их подготовки достаточно высок, чтобы помешать нам дойти до нашей цели. Прямое боестолкновение с таким противником для нас сейчас смерти подобно. Поэтому мы меняем тактику. От всех вас требуется быть предельно собранными и крайне осторожными. Визоры не снимать, и у кого есть в комплекте дроны, используйте их для наблюдения за местностью постоянно. О любых передвижениях неизвестных, замеченных вами, докладывать мне лично. Будем надеяться, что наша ловушка сработала и проредила их отряд». Он перевел строгий взгляд на следопыта. «Марк, до первого боестолкновения командование отрядом на тебе. Если придется вступить в бой, то в дело вступаю я. Если погибну, главой братства будет Дорн. Если и он погибнет, то ты, Марк, все, в путь». Эта пустошь значительно отличалась от той, что братству уже приходилось преодолеть один раз. Песка, по сравнению с той пустошью, тут почти не было, только камни, небольшие пятачки жухлой травы и редкие кусты каких-то необычайно цепких и острых колючек. Марк объяснил всем, что восточнее белая кость имеет более землистую почву, и там даже растут редкие деревья и зеленая трава, но братству надо идти на северо-запад, к хребту. Переход тяжелый и долгий, не меньше 10 дней, но другого пути у отряда попросту нет. Первый день прошел без приключений. Разведчики и дроны постоянно баражировали над отрядом, осматривая местность на десятки километров вокруг. Везде унылый однообразный ландшафт и абсолютно безлюдная местность. Появилась робкая надежда, что своей коварной ловушкой отряд преследователей был уничтожен, или те понесли такие потери, что поменяли свои планы и отказались от дальнейшего преследования. Хорошо, если так, но Гунт в это верил с трудом. Для ночлега в этот раз выбрали небольшую каменистую гряду, расположив палатку между камней. В этот раз решили поставить одну, и спать в ней всем вместе. Наутро снова двинулись в путь, но буквально через несколько километров вошли в песчаную долину, которая простиралась на десятки километров вперед и в стороны. Марк предупредил, когда завтракали, что этот участок местности будет одним из самых опасных по пути к хребту. Согласно карте Мирса, тут жили пачики, кровожадное и жестокое племя аборигенов. Как жили, чем питались, неизвестно, но в заметках указано, что те нападали всегда неожиданно, и ухо здесь надо держать всем востро. Гунт распорядился Марку, девушкам, Киеву и профессору залезть в носилки и внимательно следить за местностью при помощи дронов. Остальным приказал взять оружие на изготовку, но без команды не стрелять. Остановиться пришлось километров через 5, прямо на полпути через песчаное море. Причиной остановки послужило жуткое капище, повстречавшееся на пути отряда. Оно представляло собой круг, выложенный из небольших валунов с белеющими человеческими черепами на них, и крепко вкопанный в песок шест по центру. На шесте одна над другой было нанизано 5 человеческих голов в разной степени разложения. «Это поисковики», — воскликнул Марк, указав пальцем на одну из голов. «Я знаю вот этого. Это воч кривой зуб, а это, похоже, точно, Микис длинная борода. Занесло же сюда парней на свою голову». Договорить он не успел. «Всем внимание!» — выкрикнул Гунт, предостерегающе подняв руку. «Стрелять по моей команде!» Вокруг капища зашевелился песок, и прямо из него разом поднялись человек 40-50. Все крупные, на лицах устрашающего вида маски, в руках копья, остриями направленные в сторону опешивших путников. Лучники наложили стрелы, и кое-кто уже натягивал лук. Лишь только взглянув на местных воинов и их оружие, Гунт внутренне замер. От этих стрел и копий не спасут ни их сверхпрочные костюмы из шкур ящеров, ни мощные энергетические щиты Солоса. Эти зеленоватые наконечники копий и необычной конструкции луки в руках местных бойцов, все это было сродни арбалету Марка, и точно было сделано не местными умельцами. Как к ним в руки попало оружие из-за хребта, загадка, и если дать им сейчас бой, то без потерь точно не обойтись. Слишком неожиданно все произошло и как-то буднично. Зашуршал песок, по косогору справа спустилась группа одетых в пышные лохмотья людей. Все рослые, с низкими лбами и чуть выдвинутыми вперед челюстями. На лицах злобная радость и бескрайняя уверенность в собственном превосходстве. Вооружены все до зубов. Длинные кривые ножи, копья, в руках у некоторых компактные арбалеты с граненными усиленными болтами. По центру важно вышагивал рослый воин. По всей видимости, местный вождь. «Без команды не стрелять», — тихо повторил Гунт. «Хотели бы уничтожить, атаковали бы раньше. Им что-то надо от нас, опустите оружие», — выкрикнул издалека вождь и тут же добавил, подтверждая догадку Гунта. «Разговор есть, ну же». Его, кажется, совсем не смущала ни экипировка, ни то, что незваные гости, вторгшиеся на его землю, вооружены. Гунт дал команду опустить оружие и сделал это первым. «Вы идете к хребту», — проскрипел вождь, остановившись от капища метрах в 20. «Да», — ответил Гунт, обозначив себя как старшего в своем отряде. «Что вы хотите от нас? Я вождь. Это моя территория, а вы вторглись. Мы заметили вас еще вчера и заманили в эту ловушку. У вас нет шансов. Даже если убьете некоторых из нас, вам все равно не прорваться». Гунт и сам уже понял это и спросил еще раз. «Что вы хотите? Мы отвоевали у всех эту долину», — продолжал вождь. «Мы сражались за эту землю с макардами, за румачей и ревисами. Всех победили. Теперь никто не смеет подойти даже близко, убиваем всех». Он скосил взгляд на шест посреди капища с нанизанными на него головами и жутковато улыбнулся. Остальные воины стояли совершенно неподвижно, направив на отряд братства свое оружие. Молодой воин рядом с вождем выкрикнул звонко. «Мы всех убили, теперь никто не может ходить по этой земле без нашего разрешения». Выражение лица вождя не изменилось, но Гунт ощутил, что тот не любил, когда его перебивали. «Надо для нас сделать кое-что в тоннелях», — нехотя проскрипел вождь. «Мы сами не можем, но у вас есть вторая кожа», — он указал пальцем на доспех сначала Гунта, а потом и Селса, Дорна и Кива, «и вы сможете, наверное». К вождю шагнул тот самый молодой воин, очень похожий на вождя, видимо, его сын, и сказал горячо: «Почему ты просишь их? Я в прошлый раз почти дошел». Вождь рявкнул резко: «И потерял всех, кто был с тобой. Все, Зир, я решил, если жизнь не дорога, пойдешь с ними». Воин сдержанно поклонился и шагнул назад. Вождь с неодобрением покачал головой. «Молодые, горячие, ты старший», — его требовательный взгляд уставился на Гунта. Глава братства кивнул с достоинством. Вождь осмотрел его броню придирчивым взглядом, затем проскрипел: «Поможете нам, доведем вас до хребта кратчайшей дорогой, а если попросите хорошо», — его липкий взгляд скользнул по лицам девушек, — «то можем переправить и через хребет». Гунт склонил голову на бок. Вождь сквозь маску шлема не мог видеть его глаз, но если бы была такая возможность, то он бы там не увидел для себя ничего хорошего. «Мы согласны», — ответил он. Вождь растянул губы в хищной ухмылке. «Тогда идите за мной». Марк наблюдал за всем этим действием со стороны и не мог не восхититься хладнокровием и выдержкой Гунта. Тот все сделал в этой ситуации правильно, и если бы у него сдали нервы, то быть бы большой беде. Самое главное, все живы и, что очень важно, выиграли время, а дальше еще увидим, кто кого. Люди вождя окружили отряд плотным кольцом, готовые применить оружие в любой момент. Странные они какие-то, эти аборигены, не разоружили, не отобрали даже гравитационные носилки с грузом. Настолько уверены в собственной непобедимости, или не понимают, что такое штурмовая винтовка, а как же ножи и копья Селса? Судя по их вооружению, они знают, что это такое, и неплохо. Да и самим гравитационным носилкам совсем не удивились, как будто это для них самая обыденная и повседневная вещь. Следопыт немного прибавил шаг и поравнялся с Гунтом. Тот чуть повернул к нему голову. «Думаешь, сдержит слово?» — поинтересовался Марк на древнем диалекте. «Нет», — ответил глава, чуть пожав плечами. «Когда сделаем для них то, что им надо, постараются убить, но мы к этому уже будем готовы». Примерно через километр идущий впереди воин вдруг неожиданно зашел за приличных размеров камень в пару метров высотой и пропал. За ним второй, третий, и все исчезали, как будто растворялись в воздухе. Подойдя ближе, Марк увидел в камне достаточно широкую расщелину, чтобы втиснуться туда с носилками, и крутые ступени, резко уходящие вниз. Заметить эту расщелину можно было только под определенным углом, а иначе вполне реально пройти мимо и не обратить внимания. Марк услышал за спиной шум задвигаемой каменной плиты. На очень короткое время всех окутала темнота, затем вспыхнул один факел, второй, третий. Впереди оказался довольно широкий проход с идеально обработанными ступенями из красного камня. Складывалось впечатление, что тысячи шлифовщиков трудились над этими ступенями каждый день в течение многих лет. Марк окинул взглядом шагающих рядом пачиков, взявших их в плен. Нет сомнения, что эти ступени точно не их рук дело, и сейчас все спускались в помещение, что когда-то занимали древние, жившие много лет назад на этой планете. Это здание вокзала. Громким шепотом воскликнула Ника, оглядываясь по сторонам. Я помню эти красные ступени. Дальше будет зал ожидания и выход на платформу. Слова девушки вскоре подтвердились. Правда, то место, куда они вышли, трудно было назвать залом ожиданий. Несколько массивных колонн подпирали местами обвалившийся потолок. Стен почти не осталось, вместо их повсюду завалы из камней и песка. Из-за камней и колонн вышли с десяток полуголых воинов, все вооружены луками и копьями. Вождь что-то гаркнул им, и те тут же скрылись обратно. С полчаса пробирались по камням через завалы по какому-то широкому тоннелю со сводчатым потолком, затем полезли наверх по скобам, намертво вмурованным в стену. Поднимающаяся ввысь шахта была достаточно широка, и это позволило носилкам парить рядом с профессором, даже не задевая своими краями стенок. Марк не представлял, как бы поступил Кирт, если бы носилки не поместились бы в шахте, остался бы возле них. Наконец, все выбрались на поверхность. Марк по старой привычке считал скобы, по которым они ползли вверх, и насчитал их ровно 73. Значит, высота шахты не меньше 35 метров. Перед подъемом Гунт предупредил всех, что вниз лучше не смотреть, и оказался полностью прав. Марк посмотрел, и у него непроизвольно задрожали колени. На поверхности их ждал оборудованный лагерь, целое поселение. С трех сторон его окружали скалы, и только с одной было открытое поле, но Марк никому бы не посоветовал подходить к поселению с этой стороны. Наверняка там полно смертоносных ловушек и других всевозможных сюрпризов. В селении полно народу, есть женщины и немногочисленные подростки лет 13 или около того. Вождь выбрался из шахты первым и сходу гаркнул им что-то грозное. Те с неохотой начали расходиться по хижинам, с любопытством посматривая на чужаков. Марк поднялся на поверхность где-то в середине отряда и то успел поймать на себе несколько заинтересованных взглядов, пока возмущенный вождь, зверя от такого непослушания, в ярости не притопнул ногой и не закричал что-то совсем уж устрашающее. Вот тогда всех как ветром сдуло, и на виду остались только взрослые мужчины, которые принялись подтаскивать к выходу из шахты тяжеленную каменную плиту. Маскируют шахту или боятся, чтобы кто-то в темноте не свалился туда? Сын вождя поднялся последним и, отвечая на приветственные крики своих соплеменников, направился к самой большой хижине в селении. Откинув тряпичный полог, он скрылся внутри, но вскоре вышел оттуда наряженным в какую-то странного вида броню со шлемом в руках. Гунт с Дорном удивленно переглянулись, и тут же определили броню как относительный новодел и, коротко посовещавшись, пришли к выводу, что сделали ее где-то за хребтом. Внешне броня похожа на доспех тарсанианского пехотинца, но было в ней много деталей, говоривших о том, что это все-таки новодел, и функционал ее явно ограничен по сравнению с оригиналом. Видимо, у племени пачиков неплохие взаимовыгодные связи с жителями по ту сторону хребта, раз те снабжают их продвинутым и дорогим оружием и такой серьезной для этого времени экипировкой. Взгляд вождя скользнул по экипировке Эола, и он недовольно скривился. Его палец поочередно ткнулся в сторону Гунта, Дорна, Саласа и Киева, идете с моим сыном, а все остальные подождут вас здесь. Сказано это было таким тоном, что как-то спорить и возражать ему не имело смысла. Воины, окружавшие вождя, с почтением расступились в стороны, пропуская к правителю странную процессию. К нему и его сыну подошел то ли худощавый старик, то ли юнец, непонятно. Высокий, сухой, жилистый с разноцветными глазами. Осанка ровная, плечи развернуты, острый подбородок держит гордо, чуть задрав его вверх. Он весь был покрыт руническими татуировками, даже лицо, уши и абсолютно лысая голова. На шее ожерелье из выбеленных человеческих костей. Его сопровождали двое парней и две девушки. Все четверо были обнажены, их тела покрывали такие же точно татуировки, как и у того, кого они сопровождали. Марк сразу догадался. Пожаловал местный шаман со своей свитой. На вытянутых руках шаман держал какой-то сверток, завернутый в затертую до дыр красную тряпку. Зир принял сверток с величайшим почтением и аккуратно положил в свою кожаную сумку, перекинутую наискось через плечо. Сын вождя начал громко выкрикивать имена, и те, кого он называл, шустро бежали к своим хижинам и появлялись через короткое время возле Зира с копьем и луком в руках. На спине у каждого колчан, набитый стрелами, а на боку длинный изогнутый нож. Некоторые в руках держали арбалеты, как у Марка. Воины собирались вокруг сына вождя и, когда их набралось около двух десятков, он махнул рукой, поманив всех за собой. Идти пришлось совсем недалеко, к ничем не примечательной крайней хижине в селении, которая сливалась задней стенкой с монолитной и почти отвесной скалой. Выложена хижина была из желтоватого камня и имела, в отличие от других жилищ, деревянную, а не соломенную крышу. Зир уверенно вошел вовнутрь, за ним потянулись выбранные им воины, подталкивая впереди себя Дорна, Гунта и Саларса с Киевом. Сын вождя сдернул с задней стены хижины какую-то плотную цветастую тряпку и перед всеми открылся достаточно широкий тоннель, постепенно уходящий куда-то вниз. Зажглись факелы, освещая довольно широкий и просторный подземный ход. Сразу же перешли на быстрый шаг, сходу взяв довольно приличный темп. Примерно метров через 300 неожиданно уперлись в глухую стену. Зир что-то гаркнул неразборчиво. Четверо воинов что покрепче протиснулись вперед. Послышался скрип, скрежет камня о камень, и часть стены отъехала в сторону, открывая выход наружу. Выйдя из пещеры под открытое небо, оказались в узком ущелье шагов в 15 шириной и высотой стен под 100 метров. Здесь весь отряд перешел на бег. Тяжелее всего приходилось Киеву, не привыкшему к такого рода нагрузкам. Быть командиром боевого корвета или даже истребителя – это не совсем одно и то же, что быть пехотинцем или космическим десантником. Нагрузки есть у тех и у других, только они абсолютно не похожи и задействуют разные группы мышц. Поэтому все время бежать, утопая по щиколотку в зыбучем песке, и в довольно высоком темпе было очень непросто, и он начал выдыхаться уже через километр от того места, где они выскочили в ущелье. Молодой пилот за время этого изнуряющего путешествия к корвету уже не раз проклял себя за то, что не уделял должного внимания своему физическому развитию, а больше привык думать головой. Вот и сейчас искусственный интеллект его летного доспеха все чаще и чаще реагировал на состояние владельца и впрыскивал ему в кровь необходимые дозы препаратов, восстанавливающих силы. А что будет, когда препараты в картриджах закончатся? Внезапно стены ущелья расступились, и они выбежали на открытое пространство. Сын вождя остановился и что-то коротко приказал сопровождавшим его воинам. Половина из них разбежалась по округе, а вторая часть обступила огромный колючий куст какого-то неизвестного растения. Совершенно не опасаясь уколоться об его колючки, они схватились за тонкие и гибкие ветви и, дружно хикнув, выдернули его из грунта, после чего начали руками и наконечниками копий расчищать и расширять образовавшуюся ямку. Затем все воины, сопровождавшие Зира, собрались на краю расчищенного ими круга и, дружно нагнувшись, подняли большой деревянный щит, прикрывавший спуск в очередную шахту. Все это время сын вождя стоял в стороне, наблюдая за действиями воинов. Вскоре к нему подбежал один из землекопов и, коротко кивнув, указал на расчищенную яму. «Все готово, Зир. Проход открыт». Тот хлопнул воина по плечу и напялил на голову шлем.